Опять на родине. Микеланджело вернулся во Флоренцию, стосковавшись по ней за 4 года, проведенных в вечном городе. Флоренция все еще изнемогала от непрерывных смут и волнений. Медичи добивались только позволения жить в ее пределах, но народ опасался их тирании и ни за что не хотел этого допустить. Сначала Микеланджело не мог найти в родном городе работы, а заботы о семье требовали денег, и он, скрипя сердце, заключил договор на украшение капеллы Пикколомини в Сьенском соборе. Но от этой работы его внезапно оторвала другая, поглотившая все его мысли. Стоял солнечный, ясный день конца лета. Был канун большого народного праздника, сбора винограда. Завтра на улицах будут звучать веселые флейты и лютни, сменив недавние унылые покаянные процессии. Девушки, одетые в греческие туники и украшенные виноградными листьями, придут на площадь Синьории, туда, где 3 года назад сожгли на костре Савонаролу, проповедовавшего покаяние. Жизнь победила, и народные праздники вновь воскресли. Улицы наполнились звуками песен, плясали девушки и юноши, двигались к рынку вазы с бережно уложенными в плетеные картины прозрачно-золотистыми гроздьями винограда. Микеланджело задумчиво смотрел на эту подготовку к завтрашнему празднику, покидая склад возле церкви Санта-Мария-дель-Фьоре, где в беспорядке были сложены заготовленные для работы куски мрамора. Он думал о том, какой могучий образ можно изваять из огромной глыбы в 3 человеческих роста, грубо отесанной, в сущности испорченной одним из флорентийских скульпторов, не нашедшим в себе силы создать монументальную статую. И чем больше он думал, тем яснее рисовался ему свободно и уверенно стоящий юноша-гигант со смело поднятой головой, с худощавым, гармонически сложенным телом. Статуя невиданных размеров, как живой образ радостной мощи, молодости, мужества. Она должна украсить город, вдохнуть в его граждан веру в беспредельность сил человека, уверенность в победе над врагом. Народ Флоренции не знает себе цены. Он ищет опоры, то в корыстолюбивом, но привычном правлении Медичи, то в господстве невежественных монахов, а он станет много сильнее, если захочет положиться сам на себя. Тогда ему не страшны будут ни французский король, ни воинственные правители Милана, ни папа. Свободный, готовый с оружием защищать родину, народ одолеет любого самого сильного врага. Как некогда бесстрашный пастух Давид одолел непобедимого до того великана Голиафа. Сколько уже раз скульпторы изображали Давида, и всегда мальчиком-победителем. Но из этой глыбы можно изваять иного Давида, готового к поединку не на жизнь, а на смерть, юного гиганта, прекрасного как день. И мысленно вглядываясь в неправильные очертания глыбы, Микеланджело уже видел легкий наклон корпуса, гневно повернутую к врагу голову под шапкой густых курчавых волос, поднятую к плечу левую руку с отведенным локтем. Ему стало досадно, что завтра, в день праздника, он не сможет начать работу. Нетерпение, сжигающая жажда труда, тяготили его. Как долог показался ему день, когда вся Флоренция наполнилась смехом, пением и пляской, и до рассвета звучал звон лютни и тамбурина. Уже с первым солнечным лучом Микеланджело был на дворе возле Санта-Мария-дель-Фьоре. Ударил тяжелый молот. Резец вклинился в глыбу прекрасного каррарского мрамора. «Я работаю, как счастливый паденщик богини, который поклялся отдать свою жизнь до последнего вздоха», — говорил себе Микеланджело, шагая каждое утро по направлению к месту работы, наскоро построенному дощатому сараю. «Мне все равно, какая погода, жарко или холодно. Мне всегда жарко, когда я берусь за резец». И вот прошла осень. Прошла зима, настала новая весна и новая осень. Незаметно не шли, а пробегали для Микеланджело годы за вдохновенной работой. Из бесформенного куска мрамора вырастала могучая фигура народного героя. Микеланджело вдохнул в свое творение все свое восхищение человеком, всю свою любовь к Флоренции. Он создал образ стойкого и мужественного борца, защищающего родину. Около 4 лет он работал над статуей. Наконец Давид был готов. Гонфалоньер Пьетро Содерини захотел посмотреть на заказанную им статую. Пьетро Содерини считал себя знатоком искусства, хотя он был далек от этого. С важным видом обошел он вокруг статуи, в глубоком молчании остановился и, прищурившись, процедил небрежно. «Оно, конечно, видно мастера и внушительно, но только у Давида несколько толстоват нос». Микеланджело не удивился. За эти годы, вращаясь среди сановников, он видел среди них немало таких знатоков, как Гонфалоньер Флоренции, и ко всему привык. Ни слова не говоря, он набрал горсть мраморной пыли и по лестнице влез на подставку, чтобы достать до головы изваяние. Там, стоя спиной к Содерини, он стал сыпать пыль, как будто счищая резцом что-то с непонравившегося заказчику лица. Потом, обернувшись, он спросил: «А теперь как?» Гонфалоньер не уловил презрительного тона художника. Он благосклонно кивнул головою. «Вот теперь мне ваш Давид нравится куда больше». Он не заметил улыбки, спускавшегося с лесов скульптора. «Чудесно! Надо только маэстро теперь обдумать, как лучше перенести статую на предназначенное ей место». В начале 1504 года для того, чтобы обсудить, как лучше водворить Давида на предназначенное ему место, собралась целая коллегия знаменитых художников. Здесь были все славные имена – и Леонардо да Винчи, и Боттичелли, и Филиппо Липпи, и архитекторы – братья Джулиано и Антонио Санталло. Художники долго советовались, подходит ли для Давида выбранное Микеланджело место. Переправить же статую из дощатого помещения, где она была создана, на площадь было очень сложно – и дело решили поручить соборным архитекторам.